Глава восьмая. Кареб. «Ты уверен, что надо было ее приглашать? У нас и без того достаточно проблем. Мы еще не вычислили убийцу твоей сестры, а ты уже в новые неприятности влезть собрался». «Верно, все верно. Уайт вообще из тех, кто редко ошибается, так что к его словам стоило бы действительно прислушаться. Стоило бы, но...» Это пресловутое «но», из-за которого внутри с каждым пройденным часом стучало все быстрее и быстрее. Вместе с тем, как стрелка часов становилась ближе к назначенному часу. 15 минут. 10. 5. Минута. «Я пошел», — бросил белому волку, выбираясь из тачки. Заметил, как тот качнул головой, а затем его скрыла дверца авто с наглухо тонированным стеклом. В лицо ударил промозглый ветер, но я едва его ощутил. Вся моя суть сосредоточилась на виднеющемся вдали перекрестке, за поворотом которого находился нужный мне дом, а в нем она. Та, чья близость дурманила и уничтожала всю мою выдержку. Моя слабость. В чем я сегодня окончательно и бесповоротно расписался, придя к ней домой во второй раз. По сути, рискнул своей шеей. Ведь если Алистер Уильямс узнает, что я повадился лазить в комнату к его дочери... Что сказать? Я отчаянный? Или тупой? Или все вместе? Но и отступать не собирался. Не сегодня. Небольшой импульс альфа-силы вызвал очередные помехи в электронике безопасности дома, благодаря чему я беспрепятственно пробрался внутрь. Ждал, что Кейтлин будет занята своими делами, а на деле... Оказалось, что она уже готова и ждет меня в своей спальне, сидя на кровати в обнимку со своим большим Сэмом. Подбородок уложен на макушку, светлые волосы, завитые в крупные локоны и собранные на затылке, падали ей на плечо, скрытая темно-синей водолазкой. Коротенькая шерстяная юбочка цвета заката открывала вид на стройные длинные ножки, затянутые черными утепленными колготками. А вот ступни скрыли тяжелые зимние ботфорты. Эдакая студенточка-отличница. Вспомнилось, как еще вчера она стонала подо мной, далекая от образа послушницы, и в паху привычно потяжелела. Все-таки я гребаный мазохист. Вместо того, чтобы взять то, что и без того готовы дать, каждый раз торможу нас обоих. Потому что слишком хорошо знаю, что будет. Не мне. Ей, той, кто так по-детски трогательно-наивно жаловалась огромному игрушечному медведю на несправедливость судьбы, кто до сих пор записывала свои сокровенные мысли в простой блокнот, да и мысли все ее исключительно о светлом и радужном. Тоже мне, дочка одного из самых опасных преступников Америки. Все-таки прав Уайт, не стоило с ней сближаться. Но кто сидит дома в Рождество? Да еще в одиночестве. Даже я так не делаю. А уж той малышке и вовсе преступление грустить в такой день. Так себе оправдание происходящей глупости. Но сойдет. Заждалась. Дала себе знать, продолжив сидеть на подоконнике. Девушка подняла голову. «Мы не договорились о времени и месте встречи, поэтому я...» Замялась. А затем ласково улыбнулась, забыв про всю свою предыдущую речь. «Привет!» Оставила медведя и поднялась на ноги, идя ближе ко мне. «Я думал позвонить или прислать тебе сообщение со временем и адресом, но потом решил, что это скучно и лучше прийти самому. Да и твоему папочке так точно будет спокойнее. Готова повеселиться?» Она вновь улыбнулась, остановившись передо мной. Я же в очередной раз поразился тому, насколько же странно, что у Уильямсов такая чистая и наивная дочь, бездумно доверяющая незнакомцам. Хорошо, ей повезло на меня наткнуться, а если бы это был кто-то другой? Кто решил бы использовать ее против отца? Едва ли она о таком задумалась хоть раз. И ведь сыновья такими не были. Даже хорошо, что они уже мертвы. Не хотелось бы расстраивать девушку тем, что сама лично свернула их жалкие шейки. Вообще, все больше начинал склоняться, чтобы забить на поиск виновника, а просто дождаться полнолуния и перебить всех причастных во время их увеселений в лесу. Вот только это принесет слишком много проблем в дальнейшем для семьи. Поэтому оставил этот план как запасной, на самый черный случай. «Там каждые полчаса прогуливается 6 охранников. Ты же в курсе?» Махнула рукой в сторону окна. «Я не умею, как ты». «Тебе и не надо. Выйдешь, как обычно. Я буду ждать за правым поворотом перекрестка». Кейтлин кивнула и вновь улыбнулась мне, а затем направилась в коридор. Я же вернулся на улицу тем же способом, что пришел. В машину садиться не стал, оставшись стоять возле. А вот Кейтлин неожиданно задержалась. Явилась на 10 минут позже того времени, что должна была потратить на уход из дома. И теперь на ней красовался короткий черный пуховичок. «А шапка где?» — укорил, разглядывая ее волосы, на которые падали маленькие крупицы снега и тут же таяли от исходящего от ее тела тепла. «Ты прям как моя мама!» — округлила глаза девушка, вынимая из кармана предмет нашего обсуждения, как только поравнялась со мной. «Извини, она меня задержала. Наткнулась на нее, когда выходила», — добавила, убирая шапку обратно в карман. «Садись», — кивнул на авто. «Уайт, пересади свой зад назад», — стукнул по крыше. Из салона послышалось ворчание, но белый волк послушно выбрался наружу. «Привет, Кейтлин». Поздоровался, прежде чем скрыться на заднем сиденье, сосредоточенно что-то изучая в телефоне. «Здравствуй, Вайт», — улыбнулась она в ответ. «Садись». Замер я возле дверцы, дождался, пока девушка исполнит обозначенное, и, захлопнув ее за ней, поспешил присоединиться к ней за рулем. «А где Лея и Даниэл?» — поинтересовалась Кейтлин, как только джип тронулся с места. «Они давно там. Только нас и ждут. Мы решили не ехать всей гурьбой и не светиться на вашей улице лишний раз», — пояснил Уайт, отвлекаясь от телефона и убирая тот в карман джинс. «Хорошо», — в очередной раз улыбнулась девушка. И тут же нахмурилась, заметив попавшийся навстречу автомобиль. Ярко-желтый спорткар пронесся мимо на повышенной скорости. На моих губах сама собой расплылась ухмылка при виде него. «Даже не думай», — тут же вставил Уайт, заметив мою реакцию. Кейтлин забыла про тачку Оливера Стоуна, явно направляющегося в ее дом, и сосредоточилась на мне, пристально разглядывая. «Даже не думал», — нагло соврал. «Потому что вернуться и посмотреть на лицо малыша Олли, когда он поймет, что его план по части примирения с невестой провалился, а она сама сейчас вообще с другим, хотелось очень. Когда мне еще удастся запечатлеть такое зрелище? Впрочем, я всегда могу стащить запись с камер видеонаблюдения за домом. Уверен, это будет занятное зрелище». «Оно и видно», — заметил ворчливо друг тем временем из-за спины. «Вы о чем?» — не выдержала Кейтлин. «Многое бы отдал, чтобы увидеть лицо твоего жениха, когда он поймет, что тебя нет. Не стал скрывать». «А я бы многое отдала, чтобы его вообще никогда не видеть», — вздохнула, скривившись, девушка, опустив взгляд на свою сжатую в кулак ладонь с обручальным кольцом. Хотя, когда мы виделись в ее спальне, ничего такого точно не было. «Это всегда можно устроить, только скажи», — пожал плечами. «И даже без какой-либо платы». «Вряд ли у меня есть столько денег», — усмехнулась Кейтлин, по-прежнему разглядывая свое кольцо. «Обижаешь, котенок», — усмехнулся. Впереди показался красный светофор, и я вынужденно притормозил. Заодно это дало мне время исполнить желаемое. «Ну-ка, дай сюда», — потянулся к ее руке, стаскивая с пальца пресловутое украшение, которое закинул вглубь заваленного всякой фигней бардачка. «Забудь о нем. На сегодня ты свободная девушка на отдыхе с друзьями, так наслаждайся им». Подмигнул, захлопнул крышечку и вернулся к вождению. Тем более в этот момент и зеленый включился. Очень вовремя. Лея уже начала терять терпение, судя по принятому белым волком звонку. «Уже подъезжаем», — терпеливо говорил тот, на что я только снова усмехнулся. «Странная фигня на самом деле. Я не то чтобы не склонен к веселью, но и улыбаться на постоянной основе меня раньше не тянуло, тем более в свете того, зачем я вернулся в этот город. Но в итоге решил подумать о проблемах завтра. Сестру уже все равно не вернуть, а месть и так состоится. Днем раньше или позже, это уже не так уж и важно. Тем более, пожалуй, убивать я и правда никого не буду. Просто найду и притащу всех причастных на ковер отцу. Пусть развлекается, ему это даже нужнее». С таким настроем я припарковал джип неподалеку от катка и выбрался на улицу. Вдохнул морозный воздух поглубже и окончательно выкинул из головы все плохое. «Идем», – протянул руку присоединившейся ко мне Кейтлин. А как только она вложила свою ладошку в мою, сжал покрепче и потянул вперед. Туда, где нетерпеливо топала ногой самая младшая из нас. Осенние краски в одежде, подобно волосам, ярко выделялись на фоне серой толпы, а огромный меховой помпон смешно подпрыгивал в такт ее движением. «Ну, наконец-то!» – сплеснула она руками, тут же цепляясь за свободное запястье Кейтлин. «Чего так долго? Все ведь хорошо?» – заглянула пытливо в ее глаза. «Угу, я просто долго собиралась», – отозвалась девушка, явно слукавив. «Прости, что заставила ждать», — улыбнулась ей. «Ерунда. Идем скорее. Даня уже нас ждет». Ее брат и впрямь нас ждал. Стоя у самого входа, куда тянулась огромная очередь из желающих покататься на льду, что они довольно зароптали, когда нас пропустили вне ее без лишних слов. Все-таки что-что договариваться этот Оливейра умел, как никто. Как и заговаривать зубы. Так что да. Мы не только прошли нагло впереди всех, так еще и кататься будем по полному безлимиту. Он и коньки достать успел где-то для каждого из нас, кроме Кейтлин, так как ее размера обуви не знал. «Готово?» – уточнил я у своей спутницы, останавливаясь возле прокатной стойки. Поймал на себе ее задумчивый взгляд. «Что?» «Если бы кто-нибудь сказал, что один встреченный мной жутко хмурый незнакомец из лифта по выходным катается на коньках, ни за что бы не поверила». Прищурилась, продолжая разглядывать меня. «Готово». Переключилась на то, о чем я спросил. Выдержала паузу, а закончила с откровенной насмешкой. «Друг мой». «Секс по дружбе, как это мило». Фыркнул я весело. «Давай уже, бери коньки и пойдем». Кивнул в сторону освободившегося 20-летнего паренька, что подрабатывал здесь. «И да, кататься я умею и люблю. Мама с папой научили». «Ты сам так себя назвал, не я», — пожала плечами Кейтлин с новой улыбкой, направившись за коньками. Парню несколько раз улыбнуться тоже не забыла, пока он суетливо выполнял ее запрос под мой хмурый взгляд. «Я назвал так всю нашу компанию. Но я учту, что моя дружба тебе не нужна. Но в этом случае, боюсь, мне точно придется избавиться от твоего женишка, чтобы под ногами не путался». «Разве я говорила, что не нужна?» Отвернулась от меня, прихватив с собой выданную пару, направившись снимать свою обувь на ближнюю лавочку. «Тогда бы не упоминала об этом». Бросил я ей вслед, падая на соседнюю, чтобы тоже сменить кроссовки на выданные Дане коньки. Вряд ли бы в прокате нашелся 50-й размер обуви. А Кейтлин на мое замечание промолчала. Хотя поначалу явно собиралась что-то сказать, но в последний миг поджала губы. Сосредоточилась на том, чтобы выйти на лед, присоединившись к Лее. И я, чуть подумав, не стал ей мешать. Тем более на меня налетел Дани, едва не сбив с ног, и пришлось отвлечься на него. «Негодяй!» — крикнул этот засранец через плечо, отвесив мне подзатыльник, и умчался вперед. Вот как проигнорировать такое? Зверь внутри, и тот встрепенулся, потянулся и рванул на первый план. удержал его в последний момент. Но за другом помчался со всей доступной мне скоростью. Вот только тот, хоть и не обучался особым техникам боя, но ловкости и изворотливости ему от природы досталось только, что впору завидовать. Пришлось использовать обманные маневры и перехватывать его в прыжке. На лед мы по итогу приземлились оба под его гомерический хохот. «Придурок!» — вернул я ему подзатыльник. «От придурка слышу!» — толкнул он меня от себя. Мы бы наверняка так и продолжили, если бы не остановившийся рядом с нами Уайт. «Детский сад», — прокомментировал он увиденное. За что был честно сбит нами двойной подсечкой и оказался лежащим поблизости. Рядом тут же оказались наши спутницы. И если Лея весело ухмылялась на эту картину, где три оборотня протирают с собой лед, то вот Кейтлин, кажется, всерьез испугалась падения. Склонилась надо мной, обеспокоенно разглядывая. «Ты в порядке?» «Да. Просто немного приложился затылком о лёд. Ерунда». Правда, ерундой то было для меня одного. На слово девушка не поверила. Опустившись на колени рядом со мной, приподняла мне голову, продолжая свои визуальные исследования. Удостоверившись, что крови нет, аккуратно дотронулась до затылка. «Не больно?» – спросила. И вот тут мне бы ее успокоить. Видно же, что действительно переживает. Но что-то внутри меня заставило поступить иначе. «Больно», — солгал. «Может быть, сотрясение?» — вздохнула девушка, заново разглядывая место ушиба. «Надо бы что-то с этим сделать. Обычно прикладывают лед, хотя ты и так на нем», — хмыкнула. «Нужен другой. Пойдем». Так и не отпустила мою голову. На свободной ладонью ухватила меня за руку, потянув на себя. Заметил, как друзья резко убирают улыбки с лица, заменяя их самым взволнованным видом. Я прям проникся, честное слово. Почти поверил, что и впрямь сотрясение заработал. Актеры недоделанные, блин. Но со льда встал. По-прежнему поддерживаемый Кейтлин докатился до выхода со стадиона, где она помогла мне переобуться на ближайшей свободной лавочке. Пока она, сидя у моих ног, расшнуровывала и снимала коньки, старался смотреть куда угодно, только не на нее. Хотя по итогу все равно возвращался взглядом к ней одной. Уж слишком манящая картина представляла глазам. «Знаешь, пожалуй, кроссовки я надену сам», — забрал у нее обозначенное. «Тебе нельзя наклоняться», — возразила. «Еще немного, и мне вообще вставать нельзя будет, чтоб народ не пялился», — проворчал я на такую инициативность. О чем именно я говорил, до нее дошло секунды через две. Как только ее взгляд сместился чуть ниже моего живота, все былое беспокойство превратилось в смущение. Правда, она и с этим быстро справилась. «А ты глаза закрой и представь, что я пингвин, тогда проблем не возникнет». Закусила нижнюю губу, вцепившись в мои кроссовки. «Если я закрою глаза, то точно представлю тебя за другим занятием». «Извращенец!» Покачала головой, но кроссовки отпустила и чуть отодвинулась от меня, внимательно наблюдая за тем, как я сам обуваюсь. Пришлось напомнить себе о том, что у меня болит голова, и состроить страдальческий вид, но оно того стоило. Когда обо мне еще бескорыстно позаботится красивая девушка, не стараясь залезть в трусы или получить с этого какую-нибудь выгоду? «Все еще сильно болит, да?» — поинтересовалась заново Кейтлин, как только мы ушли с катка. Протянутую ко мне руку, в очередной раз собирающуюся проверить мой затылок, я на этот раз перехватил, оставляя на ней долгий поцелуй. «Все в порядке, и не такое переживал. Забудь», — произнес негромко. «Идем лучше перекусим». Отстранился, но руку не отпустил. «Ты какую кухню предпочитаешь?» Потянул ее в сторону ближайшего фудкорта. Она мне явно не особо поверила по части моего исцеления, судя по тому, что так и продолжила придирчиво изучать мой внешний вид, но настаивать не стала. «Хочу что-нибудь острое», — отозвалась, послушно перебирая за мной следом своими стройными ножками. «Острое?» – переспросил, пока воображение подкидывало все, что могло бы вмещать в себя это слово. Ничего приличного, в общем. «Хочу», – закончил уже в продолжение мыслям. «Вот и договорились», – улыбнулась Кейтлин уже беззаботно. Я же в очередной раз вздохнул, поражаясь ее наивности. Все же очень интересно, кто занимался ее воспитанием. А еще в голове мелькнула мысль и правда оставить ее себе. Да, Алистер Уильямс взбесится, но едва ли решится пойти войной на семью Эмерсон. Не суицидник же он, в конце концов. Да и пусть сперва докажет, что это был я. «Помнишь, ты спрашивала, куда я поеду после того, как закончу дело?» Поинтересовался, остановившись, не дойдя до нашей цели всего тройку шагов. «И куда же?» – уточнила моя спутница. «В Картахену. Была там когда-нибудь?» «Я выросла здесь и никогда не покидала пределы Нью-Йорка, сколько себя помню», – развела руками Кейтлин. «Совсем?» – удивился. «Совсем?» – кивнула она. А я уж думал, меня ничто удивить не могло в этой семейке. Столько бабла на счетах, а вся их семья из города ни разу не выезжала. Уж дочку могли бы и свозить куда-нибудь, на те же Мальдивы или Бали. Снять вдали ото всех домик, чтоб никто не мешал, и отдыхать. «Не, тебя точно надо спасать от этого брака, а то так нигде не побываешь до конца жизни», — вынес шутливый вердикт. «Картахена. Я немного узнала о ней после того, как познакомилась с твоими родственниками», — произнесла немного задумчиво Кейтлин, склонив голову на бок. «Не самое мирное место, насколько я уяснила, верно?» «Для чужих. Но ты же со мной будешь». «Так и быть, о том, что главный колумбийский барон, мой родной дядя, умолчим. Потом познакомлю, если решится сбежать от текущей жизни». И снова она призадумалась. «Если я поеду с тобой, что будет потом?» «А чего бы тебе хотелось?» Тоже призадумался. «Сказать честно, я не люблю долго быть на одном месте, постоянно в разъездах, так что со мной безвылазно сидеть где-то не получится». Не соврал. И дело даже не в моем роде деятельности, а вообще. Зачем сидеть в четырех стенах, если есть возможность путешествовать и изучать мир? «А твои разъезды связаны с твоими заказами? Как здесь, в Нью-Йорке?» – полюбопытствовала Кейтлин, явно задумавшись о том же, о чем и я. Но, очевидно, то был риторический вопрос. Не дожидаясь моей реакции, Кейтлин направилась к фургончику с едой. Не стал останавливать, а ведь читал ее дневник и знал, что если она и согласится со мной уехать, то только с расчетом на долго и счастливо. В то время как я вообще о таком ни разу не задумывался. Ну и в целом, живу здесь и сейчас, без планов на будущее. Что ж, Калеб, вот тебе еще один пункт к тому, почему тебе лучше не сближаться с этой девушкой. Вы слишком разные. «Что хочешь?» Спросил, присоединившись к ней, решив не продолжать текущую беседу. А то как-то вдруг погано на душе стало при виде того, как она из-за меня хмурилась. Оглядела девушка имеющееся меню. «Я буду эспрессо и хот-дог с соусом чили. И поострее, пожалуйста», — обратилась к продавцу, на что он понятливо кивнул. «А ты что будешь?» — обернулась ко мне. То же самое, только вместо эспрессо – макачино. Не прошло и 5 минут, как мы получили наш заказ, продолжив прогулку. Правда, новый разговор не особо вязался, так что когда мне на глаза попалась вывеска магазинчика с карнавальными нарядами, я не стал долго размышлять. «Идем», – ухватил за руку свою спутницу, сворачивая к его входу. «Что нам там делать?» – удивилась она, хотя и шла за мной, крепко держась за мою руку. Если выражаться невинными фразочками хорошей девочки, то шалить. Доверься мне, тебе понравится. Мне так и того лучше.